Семенон, безусловно. Не забывайте, что в маленьком доме, где я родился, кухня находилась на первом этаже в глубине коридора. Далее по правую сторону были столовая и гостиная, куда входили, дай бог, раз в год. Спальни размещались наверху. И вот первым ощущением дня был запах горящего керосина, потому что для растопки угля зажигали дрова, политые керосином. Запах горящего керосина мгновенно поднимался наверх, потом сменялся смешанным запахом дров и угля, а затем ароматом кофе. А если из-за простуды мне приходилось остаться в постели, вскоре до меня долетал запах супа. Его ставили на плиту уже в 8 утра. Запахи сменяли друг друга, становясь вехами дня, так же, как колокольный звон в колоколах беседры. До изобретения центрального отопления и электрических плит запахи играли куда более важную роль, чем теперь. Тогда над кухонными плитами не делали вытяжных колпаков. Но вы же знаете, что и сегодня в Париже в некоторых домах, если подниматься по лестнице, а не лифтом, каждый этаж пахнет по-своему. На одних — чесноком и рагу, на других — маленьким ребенком. Чувствуешь запах детей, испачканных пеленок. Это жизнь. Медицина и гигиена — подобный инстинктивный способ постижения жизни и людей является и средством единения всего человеческого. Семенон, да, действительно. В доме моего друга и его сестры, о которых я недавно упоминал, стоял особенный запах, запах шкафов, полных глаженным бельем. Я и сейчас у себя, бывает, открываю шкафы и смотрю на стопки отглаженного белья. Для меня это воспоминание об идеале спокойной и даже, скажу, богатой в буржуазном понимании жизни. Медицина и гигиена. Но ваш дом производит впечатление антисептического, в нем нет запахов. Семенон, об этом говорят мне все, кто сюда приходит, но не забывайте, что дом этот выстроен с таким расчетом, чтобы каждый мог чувствовать себя здесь независимым от других. Я тут могу работать, даже если в доме шумят дети, их друзья, прислуга, секретари. Медицина и гигиена. Если позволите, вернемся опять к колоколам Бесетра. Это роман о болезни немолодого человека, которая меняет всю его шкалу ценностей. Все, что ему казалось важным, когда он был здоров, теряет свое значение. Семенон, да, вы правы. Но, начиная роман, я этого еще не знал. Все это пришло потом. Вот что у меня было в самом начале. Человек, которого можно назвать важной шишкой, работающий в полную силу, о его прошлом мне еще ничего не было известно. Мне нужно было увидеть этого человека внезапно выброшенным из жизни, отданным на милость посторонних людей, от которых он полностью зависит, без чьей помощи не может ни есть, ни пить. Он, принадлежащий к тем, кого именует весь Париж, к посетителям лучших ресторанов, обитателям частных особняков, оказывается в больнице. Я даже подумывал, не поместить ли его в общую палату. Мне хотелось увидеть, как он будет относиться к другим людям, как, превратясь в результате паралича чуть ли не в мумию, будет воспринимать то, что происходит вокруг него. Вот, собственно, из чего я исходил. А все прочее пришло в процессе написания романа. Медицина и гигиена. Но как у вас возникла идея такого необычного романа? У вас же никогда не было не то что одностороннего, но даже легкого паралича лицевых мышц. Как же зародилась эта идея? Семенон, самое начало романа — зародыш, если можно так выразиться, результат наблюдений на улице. Там часто встречаются пожилые мужчины и женщины. Иногда, глядя на кого-нибудь из них, я по походке, взгляду, потому как он держит руку, вижу — этот человек обречен, в любой момент у него может случиться удар. И всякий раз, встречаясь с такими людьми, я задумываюсь, а что они думают обо мне, случайно встреченным прохожим? Мне это представляется достаточно волнующим. Вот это и есть истоки колоколов Бесетра. Медицина и гигиена.